При каких условиях будет смещаться равновесие в системе N2 плюс O2 равняется 2NO и поглощается теплота в сторону продукта реакции? И приведены 4 варианта ответа.